5. Раз-другой в неделю Матвей ходил на базар. О питании приходилось заботиться ему, Антон к хозяйственным делам был не приспособлен, и когда случалось ему бывать на базаре, он часто из-за пристрастия к сладкому покупал не то, что требовалось. Матвей, убедившись, что Антона не переделаешь, все хозяйственные заботы сосредоточил в своих руках. Однажды, вернувшись с базара, Матвей, толкнув дверь своей комнаты, почувствовал, что она закрыта. Это удивило его. У них обычно двери изнутри не закрывались. «Бабу, видно, какую-то черт рыжий в гости привел», — подумал Матвей и, отойдя от двери, пожалел, что пришел рано. Но делать было нечего, и, постояв несколько минут в раздумье, он тихонько, но требовательно постучал в дверь. Антон открыл не сразу. Войдя в комнату, Матвей окинул ее взглядом, но в ней постороннего никого не было. Это его еще больше удивило. Он посмотрел под одну кровать, под другую, засмеялся и спросил: «Ты с какой-то стати заперся? Я уж думал, у тебя гостья. Кто тебя знает, может, ты жениться задумал?» Антон закрючил опять дверь, что-то пробурчал себе под нос и, вытащив из-под своей постели сверточек, сел на пол посредине комнаты. Матвей с интересом посмотрел на него, продолжая стоять у стола. Антон развернул сверток, и по полу рассыпались части разобранных револьверов. «Вот из-за них, чертей, и сижу взаперти. Неловко, если недобрый человек прихватит», — объяснил Антон. «Где ты столько набрал? Чьи это?» «Парень один дал. Попробуй, — говорит, — собери. Ты человек военный, за платой не постою». Антон сдержанно улыбнулся и погрузился в работу. Матвей, больше ни о чем не расспрашивая сослуживца, принялся чистить к обеду картошку. Прошло дней 10-15. Антон собрал револьверы и благополучно сдал их одному парню. Вернувшись как-то с дежурства, он толкнул дверь и почувствовал, что она закрыта. После бессонной ночи хотелось спать, и ноги подламывались от усталости. Антон с нетерпением постучал. «Ты, Антоха?» — послышался голос Матвея. «Нет, не я. Иисус Христос с неба явился», — с раздражением ответил Топилкин. «Ну, проходи скорее», — пропуская в дверь Антона, сказал Матвей и вновь закрыл дверь на крючок. Антон осмотрел комнату. Возле кровати Матвея лежали заржавленные части разобранных револьверов. «Вот так раз! Где ты столько набрал? Чьи это?» Матвей вспомнил, как ему Топилкин ответил на такие же вопросы. «Парень один дал. Попробуй, — говорит, — собери, ты человек военный, за платой не постою». Антон затрясся от смеха. Друзья работали на одно и то же дело. Первый — по заданию станционной партийной организации большевиков, а второй — по заданию председателя подпольного большевистского комитета Соколовского.